Я его понимаю. Я в детстве тоже была застенчивая, — сказала миссис Элис. Кейт поднял голову и доверчиво взглянул на нее. Миссис Элис почувствовала к нему мгновенную симпатию. Но надо прежде выяснить все про Сьюзен. «Я спрашивал вас насчет Сьюзен Элис», — напомнила она. «Да, я слышал», — сказала миссис Дроу. «Но этот болван из полиции все перепутал. Дело в том, что я сама Сьюзен Элис. Элис — моя девичья фамилия. И я тоже когда-то училась в школе Хай-Клоуз. Вот откуда вся неразбериха. Никаких детей из этой школы тут нет и не было». «Какое удивительное совпадение!» — улыбнулась миссис Элис. «Представьте, и моя фамилия Элис, и дочку мою зовут Сьюзен, и вдобавок вы до странности похожи на сестру моего покойного мужа». «Вот как?» — сказала миссис Дроу. «Ну что ж, фамилия довольно распространенная. У нас тут по соседству мясник, тоже Элис». Миссис Элис вспыхнула. «Какая бестактность!» И тут же ее охватил страх. Сестра уже шагнула к ней с явным намерением взять ее за руку и проводить к выходу. Миссис Элис решила, что никуда отсюда не уйдет, по крайней мере, не уйдет в сопровождении сестры. «Мне всегда казалось, что в Хай-Клоусе очень приятная домашняя атмосфера», — быстро заговорила она. «Только меня очень беспокоят перемены, которые там происходят. Боюсь, что в скором будущем школа совершенно утратит свой прежний облик». «Да нет, какие там перемены», — сказала миссис Дроу. «Как было, так и есть. И дети в большинстве все те же несносные звереныши. Чем меньше будут цепляться за родителей, чем скорее привыкнут жить среди посторонних людей, тем лучше. По крайней мере, с детства будут знать, что почем». «Извините, но я никак не могу с вами согласиться», — сказала миссис Элис. «Просто невероятно. Этот тон, эта кислая мина. Полное повторение Дороти». «Ну, что касается меня лично, — продолжала миссис Дроу, — то я, солейте, на всю жизнь благодарна. Старушка, конечно, с придурью, но добрая, тут ничего не скажешь, а для меня она много сделала. Заботилась, оставляла в школе во время каникул. У меня мать погибла в уличной катастрофе». «Ах, боже мой, как ужасно! — воскликнула миссис Элис. «Миссис Дроу, мне кажется, Кит в нее». Все это время мальчик не выпускал руку миссис Элис. «Ну что ж, пора прощаться», — сказала сестра. «Миссис Дроу сообщила нам все, что нужно». «Я никуда не пойду», — проговорила миссис Элис. «И вы не имеете права уводить меня силой». Сестра переглянулась с миссис Дроу. «Вот видите, как получается», — сказала она вполголоса. «Придется идти за шофером. Я говорила, чтобы послали со мной еще сестру, а они меня уверили, что это не понадобится». «Пустяки», — успокоила ее миссис Дроу. «Сейчас столько развелось чокнутых, одной больше, одной меньше, какая разница? Только я закрою Кейта на кухне, а то неизвестно, что ей взбредет в голову». И она подхватила ребенка на руки и под его отчаянные вопли унесла вон из комнаты. Сестра снова посмотрела на миссис Элис. «Ну, пойдемте, пойдемте, не глупите». «Никуда я не пойду», — сказала миссис Элис, и с проворством, которого сама от себя не ожидала, схватила со стола, где миссис Дроу кроила материал, большие портновские ножницы. «Только посмейте ко мне подойти, вы горько раскаетесь». Сестра повернулась, поспешно вышла и с крыльца позвала шофера. Следующие несколько мгновений пролетели с быстротой молнии, однако миссис Элис успела мысленно порадоваться, что выбрала столь блестящую тактику. Все произошло, как в лучшем детективном романе. Наверху в спальне она открыла окно, выходившее на задний двор. Окно на улицу тоже было приоткрыто, и до нее донесся громкий голос шофера. «Тут есть еще черный ход. Дверь настежь. Наверное, она выскочила сюда». «Вот и хорошо. Вот пусть так и думают», — решила про себя миссис Элис. Она села на пол и прислонилась к кровати. «Пусть побегают, поищут. Сестре полезно сбросить